Глава 21. Я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли навсегда, и моря больше нет. Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога, убранный, как невеста, поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говоривший с престола. «Вот жилище Бога, он будет жить вместе с людьми. Они будут его народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом. И он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда». Сидящий на престоле сказал: «Смотри, я творю все новое». И говорит: «Запиши, потому что слова эти верны и истинны». Он сказал мне: «Свершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Тому, кто жаждет, я даром дам напиться воды из источника жизни. Победитель получит от меня все это в наследие, я буду ему Богом, а он будет мне сыном. А трусам, предателям, подлецам, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам им место в озере, что пылает огнем и серой, а это вторая смерть». Потом пришел один из семи ангелов, тех, что были семью чашами, полными семи последних напастей, и заговорил со мной: «Смотри, я покажу тебе невесту, жену ягненка». И он привел меня, охваченного духом, на огромную высокую гору и показал мне святой город, Иерусалим, который спускался с неба от Бога. Он сиял славой Божьей, и блеск его был подобен блеску драгоценнейших камней, подобен яшме, прозрачной, как хрусталь. Его окружала огромная высокая стена с 12 воротами. У ворот 12 ангелов. На воротах написаны имена, это имена 12 племен сынов Израиля. Трое ворот смотрят на восток, трое на север, трое на юг, трое на запад. Городская стена стоит на 12 основаниях, на них 12 имен 12 апостолов ягненка. У ангела, говорившего со мной, был золотой шест для измерения города, его ворот и стены. Город представляет собой квадрат, длина его равна ширине. Ангел измерил город шестом и нашел, что он имеет 12 000 стадий в длину, а его ширина и высота равняются длине. Он измерил стену, она высотой в 144 локтя, согласно человеческим мерам длины, которыми пользовался ангел. Стена выстроена из яшмы, а город — из чистого, как прозрачное стекло, золота. Основания городской стены украшены разными драгоценными камнями. Первая — яшмой, вторая — сапфирами, третья — халцедонами, четвертое — изумрудами, пятое — сардониксами, шестое — сердоликами, седьмое — хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами, десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами. 12 ворот — 12 жемчужин, каждые ворота сделаны из цельной жемчужины. Главная улица города — чистое золото, прозрачное, как стекло. Я не увидел в городе храма, ведь храм его — это сам Господь Бог Вседержитель и Ягненок. Город не нуждается для освещения ни в солнце, ни в луне, потому что его осветила слава Божья, и Ягненок — светильник его. Народы будут ходить в его свете, и цари земли понесут в него сокровища свои. Ворота его будут открыты весь день, и не будут запираться, ведь ночи там не будет. Никогда не войдет в него ничто оскверненное, не войдет в него творящий мерзость и обман. Войдут только те, кто вписан в книгу жизни ягненка.